Глава 16. Риски. Вот ведь странная штука жизнь. Демоны и башни, что помогают им расти, были созданы хаосом, чтобы противопоставить своих детей покорившему мироздание порядку. И вот ведь ирония судьбы. Именно мы, рожденные как слуги разрушения, подхватили управление из рук передавших сами себя истинных и не даем мирам скатиться в небытие. Я на секунду оторвался от мемуаров императора Кейтера, которые мне под обещание никому их не показывать выдал учитель. Сегодня последний день моего отпуска, и уже вечером мне надо будет возвращаться в армию императора. А ведь, кажется, буквально час назад Арамис установил свою башню, и на нас обрушился вал диких демонов. К счастью, ничего серьезного для моего текущего уровня там не было. А народ смог попрактиковаться и заодно перевыполнить план по новым боевым картам для Соболева. Так что в итоге эта история нам вышла даже в плюс. Набеги продолжаются до сих пор, но мне даже вмешиваться не приходится. Все справляются и без меня. Так что я смог заняться учебой, а Арамис, пользуясь общей поддержкой, засесть с медитациями в башне. И ведь он же никогда не был в них силен. Если бы не его честный и открытый характер, право слова, решил бы, что он там на самом деле спит. Хотя это я, конечно, наговариваю. Просто уж больно нервным вышел у меня разговор с учителем. И это еще до его рассказов о том, насколько важно соблюдать секретность при чтении выданной мне книги. Одним этим он прямо-таки выел мне весь мозг. А вообще наша встреча началась с величественной речи, в которой учитель неожиданно заявил, что я успел пройти 8 из 10 положенных уроков. Первым был тот самый с чтением книг и созданием своей базовой способности лорда. А вот остальные, я сам того не ведая, успел выполнить уже в армии. В общем, мне зачли новых вассалов, создание способностей, как боевых, так и усиливающих, и передачу другим демонам, плюс уникальные заклинания и новый уровень лорда. Звучало неплохо, и я успел даже немного этим погордиться, пока мне не озвучили два последних достижения, необходимых для открытия 11-го этажа. «Ты, сам не зная, куда идти, тем не менее, прекрасно справляешься с собственным развитием. Давать тебе подсказки — только портить все», — нагло заявил учитель. «Но сейчас это не моя личная воля, а обязанность. Учитывая скорость твоего развития, тебе надо выполнить два особых задания — получить благодарность из уст императора и признание от его врага». Чисто теоретически все это очень даже реально провернуть. Но вот на практике я пока даже представить не могу, как к этой задаче подступиться. Конечно, учитель сказал, что через 10 лет, если я не справлюсь, можно будет пересмотреть поставленные передо мной цели. Но как же мне не хочется терять столько времени. Впрочем, если я буду расти с такой же скоростью, как и сейчас, есть у меня подозрение, что и доброе слово от императора мне перепадет, и парочка проклятий от его врагов тоже достанется. Помотав головой, я опять сосредоточился на чтении. Вот ведь, на первый взгляд, передо мной небольшая книжица, толщиной с самую простую тетрадку. Но сколько в ней скрыто! Сначала я думал, что мне досталась история восхождения Кейтера на трон, или еще какое грязное белье, всплывшее на поверхность за давностью лет. Но нет, об этом тут не было ни слова. Всю тетрадку занимали размышления уже мертвого императора о том, почему демонам надо отказаться от развития по путям искусства и мастерства и найти какой-то свой путь. И Кейтер смог притворить свои мысли в жизнь. Не знаю, что это ему стоило, явно было непросто. Но сейчас мне надо понять, чего же он так опасался, и подготовиться к поджидающим уже меня неприятностям. Ведь как-никак именно я иду по пути, вызвавшему столько беспокойства у самого известного демона-реформатора. Мастерство — суть постоянный поиск более простых и элегантных форм. На первый взгляд безвредно, но на самом деле демоны, выбравшие этот путь, легко впадают в крайности. Ставя во главу угла совершенство своих способностей, они отрываются от жизни и перестают учитывать какие-либо другие обстоятельства. Так, например, буквально вчера мне рассказывали об интересном усовершенствовании способности пожирания душ, которую, оказывается, можно сделать на 10% сильнее, используя кровь двух демонов Б-ранга. И тот факт, что в итоге мы лишаемся двух перспективных бойцов ради эфемерного усиления, никак никого не смутил. Немного цинично. Императору, как видно, тоже было плевать на жизни своих подчиненных. Но вот то, что последователи пути мастерства не видят несоответствия цены и результата, его явно возмущало. Кстати, у нас на Земле тоже есть что-то подобное. Еще до появления карт, когда мне довелось трудиться в обычной фирме на летней подработке, я столкнулся с тем, как многие так называемые менеджеры во имя эффективности устраивают такое, что диву даешься. Хорошо, что без жертвоприношений. Но, например, порезать зарплату продажникам в два раза, чтобы сэкономить 100 тысяч, а потом ничего не сделать, чтобы разочарованные сотрудники не доделали план уже на 300 тысяч, для многих это была обычная практика. И такие люди раз за разом наступают на одни и те же грабли. А все новые и новые фирмы взамен разорившихся продолжают брать их на работу. Ладно, что-то я уже ушел мыслями куда-то не туда. А что тут пишут об искусстве? Путь созидания и творения при всей, на первый взгляд, непохожести на мастерство, тем не менее, по своей природе, ведет к тем же ошибкам. Сосредоточившись на поиске новых решений, красивых теориях и новых горизонтах, последователи искусства также утрачивают связь с реальностью. Их перестают интересовать практические сферы применения их открытий. Но даже не в этом дело. Главное, они легко могут создать что-то, способное нанести серьезный вред всему мирозданию. И при этом даже не осознают эту опасность. А вот это мне напомнило наших земных ученых. Ну, не тех лучших их представителей, что двигают вперед науку и саму жизнь, а тех, кто, забыв обо всем, занимается исследованиями только ради самих исследований. Кто-то скажет, что любое открытие само по себе не может быть злым. Оно, как пистолет, всего лишь оружие, что может быть повернуто в любую сторону. Вот только, по моему мнению, ученый, который не осознает ответственности и последствий того, что он создал, не имеет права заниматься наукой. Кто, как не создатель чего-то нового, должен изначально продумать все риски и потом уже предупредить о них всех остальных? Вернувшись к мемуарам, я продолжал чтение немного в смешанных чувствах. С одной стороны, мне было грустно от не очень хороших воспоминаний о своем родном мире, а с другой, это же хорошо, что все опасности пути искусства исключительно этического плана. Уж я-то всегда смогу удержать себя в руках. Вот только не тут-то было. Как я смог прочитать на последних страницах книги, у всего этого есть и вполне реальные последствия. К счастью, тут же описывались и пары техник, как с этим бороться. Вскользь, конечно, но мне, к счастью, этого хватило. Внутренний прорыв хаоса. 24%. Погрузившись в себя, я смог увидеть эти цифры и тут же рухнул на пол, даже не вытерев выступившую на лбу испарину. Получается, если я буду бездумно пользоваться новой силой и каждый день создавать новые заклинания, то еще 3 месяца и все? Случится какая-то явно опасная штука, которую мне, скорее всего, не пережить? Остается надеяться, что проверенные императором техники, замедляющие и останавливающие этот процесс, окажутся не столь бесполезными, как считал сам Кейтер. Как минимум, надо будет сократить количество создаваемых способностей, то есть сначала все продумать и только потом работать, а не тыкаться во все стороны подряд без какого-либо плана. Следующий шаг – структурирование своих мыслей. Вроде бы тоже самая обычная вещь, но которой при этом мы часто пренебрегаем. Разложить все события, поступки, свои и чужие по полочкам, попробовать приписать всему этому мотивы, выстроить единую систему – это сложно. Но такой вот внутренний порядок может стать непреодолимым препятствием на пути набухающего внутреннего прорыва хаоса. Кстати, что-то мне подсказывает, что если действительно начать заниматься такой мозговой зарядкой каждый день, то можно в целом стать немного умнее. А то многие любят говорить про важность тренировки тела, но при этом не то чтобы не замечают, а даже не предполагают возможность тренировки ума. В общем, весь последний вечер я провел в попытках одновременно упорядочить свои знания и продумать новые способности, которые надо будет изучить мне и моим вассалам. Жалко, что ни Настя, ни Кай, ни Арамис пока не добрались до уровня лорда, и им я ничего передать не могу. Но, с другой стороны, представляю, что могло быть, если бы я взялся еще и за их обучение. Вот уж спасибо. Нет, я, конечно, был бы рад усилению своих союзников. Вот только отсутствие успехов на ниве планирования меня несколько напрягает. В очередной раз расчерчивая пыль и пытаясь представить, чего же я хочу добиться от себя в итоге, я стал жертвой нашествия эльфи. Вот только на этот раз демонесса не стала долго играть в требующее внимание ребенка, а, заметив мои муки, поделилась своим опытом. И как я мог забыть, что у меня под боком те, кто занимается сражениями уже несколько столетий, а то и больше? Нет, конечно, я хочу создать что-то новое, но и игнорировать их опыт было бы глупо. Получилось бы как раз в духе главных ошибок искусства, о которых писал Кейтер, сосредоточиться на изобретениях ради самих изобретений, а не изучить до конца текущие наработки, чтобы в итоге поконкретнее сформулировать свои цели. И ведь Эльфи подсказала действительно стоящую мысль. До этого всю жизнь бывшая магом и сейчас вставшая на путь воина, она смогла быстро понять, в чем именно заключаются мои сложности, и уверенно заявила, что, учитывая показанную мной скорость развития, новые боевые способности мне пока вообще не нужны. Пробивной навык надо будет взять на третьем уровне лорда, а сейчас для меня жизненно важно освоить две совершенно другие способности, и обе защитные. Первая нужна для того, чтобы прикрыть себя от несильных, но длительных по времени и многочисленных атак. Вторая же должна быть создана так, чтобы суметь перекрыть очень мощный, пусть и кратковременный урон. И я, честно, даже не нашел, что возразить. Какую бы вариацию схватки я ни пытался представить, без подобных щитов все заканчивалось не очень хорошо. Так что ночь перед отправкой в армию я посвятил проработке разных структур, таких вот защит, и теперь был уверен, что в следующие разы смогу с легкостью воплотить в жизнь как первый, так и второй вариант. Вот только спешить с этим без особой необходимости, конечно, не стоит. Ускорять прорыв хаоса прямо внутри себя мне что-то не очень хочется. Однако когда это мои желания хоть кого-то волновали? Стоило мне попрощаться со всеми и под громовые пожелания удачи вернуться обратно в ставку императорской армии, как меня тут же встретили Горош и наш будущий командир. «Буду честен», — тут же заявил представившийся как Картур Эйлио, этот на вид довольно мрачный тип. «Мне плевать, кто там решил выйти из семьи или даже пробраться в более почетную тысячу, не набрав соответствующий рейтинг. Но другим демонам нет. И мешать выяснять личные отношения, если это не препятствует боевым действиям, я не буду. Единственное, на что вы можете рассчитывать, это мой совет». Да уж, теперь понятно, почему у Гороша такой потерянный вид. Он-то с Картуром общается подольше, чем я. И тот, видимо, несмотря на все свои громкие заявления, уже не раз прошелся по тому, кто посмел выйти из дома Эйлио ради непонятно кого. «Спасибо, не надо». Я тут же отказался от предложения помощи. И пусть приязни такой ответ нам не прибавит, вот только давать опробовать на себе какую-то очередную шутку я не намерен. А вероятность услышать что-то полезное, учитывая вступление, тут явно стремится к нулю. «Тогда получите задание». В голосе Эйлио неожиданно появились еле заметные нотки уважения. Что-что, а силу они всегда уважали. «Сопровождать отряд демонов на время строительства укреплений. Не допустить жертв. Обеспечить безопасность работы. Все понятно. Разрешите выполнять?» Я даже не спрашивал, а просто развернулся и тут же столкнулся с группой наших подопечных. Ну, кто бы сомневался. Это оказались мои старые знакомые по ссоре в столовой. Лок Стар и его подпевалы.